Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Вау! Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором мы проверяем сказки на прочность. Меня зовут Степа, я третьеклассник. Я слушаю, смотрю, читаю довольно много сказок и в основном в них не верю. Меня зовут Тата, я биолог, работаю в школе. Я тоже довольно много сказок знаю и во многие из них верю. Я недавно смотрел мультфильм «Три богатыря». И там они сражаются с драконом популярным таким, Змеем Горынычем. Я хочу узнать, единственный ли Змей Горыныч трехголовый, или в реальной жизни есть его так называемые родственники? Классный вопрос. И ты, наверное, удивишься, но в реальной жизни родственники бывают, хотя обычно у них не три головы, а две. Трехголовые родственники, может быть, и бывают, но очень редко. А вот двухголовые встречаются. Да, наверное, самое простое предположение, что ближайшие родственники Змея Горыныча – это змеи. Он же змей. Ну, да. Вот, и как раз совсем недавно я читала в новостях, что в Америке нашли такую двухголовую змею. Представляешь? Мамочки. По-научному такие существа называются полицефальными. Поле по-гречески означает «много», а цефалус – «голова». Получается, многоголовые. Ну да, разумно. И они бывают вовсе даже не только змеи. Бывают и птицы, и рыбы, и млекопитающие. А какая голова главная, ну, из этих двух голов? Знаешь, действительно бывает так, что одна из голов становится главной, и тогда она принимает решение за себя и за свою подружку. Но так бывает не всегда. Бывает, что эти головы могут быть равноценными, равнозначными, и тогда им бывает довольно трудно существовать. Представляешь, одна голова хочет есть, а другая хочет, не знаю, спать. Одна хочет ползти, а другая увидела что-то интересное и, не знаю, захотела понюхать цветочек. Жестоко. Можно попробовать представить себе, каково это, если ты сядешь на велосипед с двумя рулями, и одним рулем будешь управлять ты, а другим кто-то еще. Но вы не можете переговариваться и договариваться. Будет сложно. Да, мне кажется, вы далеко не уедете. Да, да. Вот и у этих змей бывают такие же сложности. Им очень трудно договориться, куда им и как ползти. И они часто поэтому вообще никуда не могут уползти, крутятся на одном месте, потому что они не могут справиться со своим телом. У него два начальника. Поэтому же таким змеям бывает очень трудно охотиться, потому что они не могут совершать целенаправленные движения. Им бывает трудно спастись от хищника. И поэтому такие змеи в природе живут очень мало, как правило. Поэтому их довольно редко встречают. В неволе они вполне себе могут прожить сколько-то лет и даже оставить потомство вполне себе нормальное и не двухголовое. А, тогда хорошо. Смешно устроена кормежка таких змей, например, в зоопарках или в террариумах. Потому что бывает такое, что одна голова отнимает еду у другой головы, представляешь? А у них же один желудок. Мозга-то у них два. А, да. Вот. Более того, бывает, что одна голова хочет съесть другую голову. Ух. Но чтобы одна голова не отнимала еду у другой, в зоопарках их часто кормят через перегородку. Им ставят такую загородку, чтобы одна голова не видела, что другая ест. И тогда все проходит гладко. Ну, хорошо. А как такую змею найти? Ну, вообще, я говорила, что это ужасно редкие существа. Но если тебе вдруг удастся увидеть ее в природе, мне кажется, ты будешь страшным везунчиком. Да. Потому что даже сейчас, когда люди находят таких змей или каких-то других животных, встречаются с ними в природе, это становится местной сенсацией, об этом пишут в новостях и долго обсуждают потом. А уж раньше вообще всем казалось, что это предвестник каких-то страшных или, может быть, просто важных событий. И таких существ люди считали чем-то сверхъестественным. Это было примерно так же, как увидеть затмение, например, встретить такую двухголовую змею. Значит, это что-то означает, важные какие-то перемены произойдут в жизни. Понятно. Но потом, уже где-то в конце 17 века, такими существами заинтересовались ученые. Ну, я их понимаю, ученых. Они решили разобраться, как они устроены, эти существа, откуда они берутся и как их можно классифицировать, какие они бывают разные. И главное, что они перестали говорить, что это какое-то потустороннее сверхъестественное существо. Они стали считать, что это больше, скорее, природное явление. Ну да. Ты был когда-нибудь в Петербурге? Кажется, нет. Но вот если будешь, то там есть такой музей, который называется Кунсткамера. Это первый русский музей, который открыл император Петр I. И когда он его открыл, он хотел собирать в нем всякие необычные вещицы, связанные с историей, с географией. И в том числе он там собирал всяких детенышей, животных с уродствами. Ему казалось, что это интересно и здорово. И он даже издал специальный указ, который повелевал всем его подданным, если они находят такое существо странное, они тогда назывались монстрами, присылать в музей его. И сейчас Кунсткамера знаменита, хотя там совсем не только такие двуголовые существа и странные уродцы, но знаменита она именно благодаря этой коллекции. Потом Петр передал Кунсткамеру Академии наук, и ее коллекцию стали изучать ученые. И среди них был такой человек, академик Карл Эрнст фон Берр. Его очень интересовали двухголовые детеныши, которые были в Кунсткамере. Угу, понятно. Он считал, что их изучение поможет понять, как развивается нормальный зародыш. И действительно, он понял, что эти двухголовые существа — это не до конца разделившиеся близнецы. Близнецы, те, которые очень похожи друг на друга, развиваются в утробе матери из одной клетки, которая растет и в какой-то момент разделяется на два отдельных организма. Но если она разделилась не полностью, то эти организмы, эти близнецы, растут сросшимися какими-то частями тела. Голова может быть общая? Может быть общая голова. Все что угодно. Тогда может быть это, мне кажется, полегче немного будет. Хотя когда два тела, одна голова. В общем, эти не до конца разделенные близнецы бывают и у людей, и у животных. У людей это называется сиамские близнецы. Сейчас стараются таких близнецов разделять, если это возможно. У животных, в общем, никто, конечно, этим не занимается. То есть змей, горыныч — это три близняшки, только не разделенные? Можно сказать и так. Но здесь уже нам точно понадобится волшебство, потому что шансов выжить без волшебства у такого существа очень мало. И у волшебства, кажется, есть шансы после нашего разговора. Ну что, на этом мы с вами прощаемся. Я понимаю, что подкаст длится только 7 минут, но над ним работала гигантская команда людей. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, выпускающего редактора Гришу Пророкова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, композитора Михаила Соробьянова, звукорежиссеров Станислава Миловидова и Дмитрия Гуничева и студию Чемоданов Продакшн, а еще Лену Прокопьеву, которая помогла нам придумать этот подкаст.